встречались мы, прощались мы среди весны, среди зимы кружила нас судьбой одной, тебя со мной, меня с тобой. Не думал я, не знал тогда, что так близка была беда. Промчалось все шальной пургой, ведь ты с другим, и я с другой. Печаль гоня, я без тебя, ты без меня. Тебя ко мне, меня к тебе. Но мы уже не возвратим того, о чем в душе грустим. И поздно нам жалеть с тобой, что ты с другим, и я с другой. И поздно нам жалеть с тобой. Что ты с другим?